Массара правда. Жил когда-то король. И были у него коза, ягненок, баран, да рыжая круторогая корова. Король очень гордился своим стадом. Коза, ягненок, баран и круторогая корова паслись в королевском саду, и король каждое утро кормил их из собственных рук. Все было бы хорошо, если бы не придворные дамы. Они поднимали пронзительный визг при виде коровы, а ягненка так целовали и тискали, что он от этих нежностей начал хереть. Король не знал, что и делать. Тогда главный министр посоветовал отправить стадо на горное пастбище. «Это бы неплохо», — согласился король. «Но где же взять такого пастуха, которому бы я верил больше, чем своим министрам? Вы-то всегда у меня на глазах, а пастух день и ночь по горам бродит». Принялись искать верного человека. Разослали во все стороны гонцов. Искали далеко, а нашли близко. У самой городской стены жил крестьянин, честнее которого не бывало еще на свете. Ни разу в жизни этот человек не солгал, он говорил только правду. Его так и прозвали «мастером правды». Массара, правда. Призвал его к себе король и поручил ему свою любимую скотину. «Каждую субботу, — сказал он пастуху, — ты должен приходить во дворец и докладывать, как идут дела». Так и повелось. Каждую субботу Массара, правда, спускался с гор, входил в королевский покой, снимал свою войлочную шляпу и низко кланялся. «Здорово! Ваше королевское величество!» «Здорово, Массара, правда! Как поживает моя козочка?» «Свежа, как розочка!» «Ну, а мой ягненок?» «Резвится, как ребенок!» «Расскажи скорее про барашка!» «Барашек цветет, как ромашка!» «А моя любимая корова?» «Уж она-то вполне здорова!» Король милостиво кивал головой, и Массара, правда, возвращался опять к стаду. Раньше королю не с кем было сравнивать своих министров. А теперь он то и дело подмечал, что министры нет-нет, да и проврутся. Поэтому король был недоволен своими министрами. А те, конечно, были недовольны королевским пастухом. И вот однажды главный министр сказал королю: «Неужели вы думаете, ваше величество, что Массара правда всегда говорит правду? Таких людей не бывает на свете». «Ну уж нет», — воскликнул король. «Я готов прозакладывать его голову, что он никогда не солжет». «А я готов прозакладывать свою голову», — в запальчивости закричал главный министр, «что в первую же субботу он вас обманет». «Хорошо», — сказал король. «Если он обманет, я прикажу отрубить голову пастуху. А если не обманет, палач отрубит голову тебе». Мистер прикусил язык, но было уже поздно. Принялся он думать, как заставить Массара правду сказать неправду. Но чем больше думал, тем меньше мог придумать. До субботы оставалось всего 3 дня. И министр почувствовал, что голова его не так уж крепко держится на плечах. В четверг утром жена министра спросила мужа: «Что с тобой приключилось? Чем ты так озабочен?» «Оставь меня в покое», — заворчал муж. «Не хватает только, чтобы я советовался с женой о государственных делах». Но если у женщину разберет любопытство, она не успокоится, пока не выведает все, что ей нужно. Не прошло и часу, как главный министр рассказал своей жене о споре с королем. «Только и всего», — сказала жена, — «не беспокойся, я сделаю так, что твоя голова будет цела». И она принялась наряжаться. Надела атласное платье с кружевами, на шею жемчужное ожерелье, на запястье браслеты, на пальцы кольца. потом села в карету и поехала в горы. Доехала до горного пастбища и увидела Масара Правду с королевским стадом. Тут она вышла из кареты и помахала ему кружевным платком. Пастух так и разинул рот. Никогда еще он не видел таких разряженных и красивых дам. «Ах, как здесь хорошо!» — заговорила самым нежным голосом жена министра. «Так хорошо, что я готова от радости расцеловать всех на свете». «Так поцелуйте меня, ваше сияние. За один ваш поцелуй я отдам что угодно». «Отдай эту козочку! Мне давно хотелось иметь такую». Сказал Масара Правда. «Вот этого-то я и не могу. Попросите что-нибудь другое». «Ну, тогда ягненочка». «Давайте договоримся, ваше ослепительство», — сказал Масара Правда. «Я отдам все, кроме козы, ягненка, барана да рыжей коровы. Скотина не моя. Значит, нечего об этом и толковать». «Ну и что же? Мало ли в горах крутых обрывов и глубоких ущелий?» — принялась уговаривать его жена министра. «Ягненок всегда может оступиться». «Так ведь он не оступился», — возразил озадаченный Масара. «Но сказать это хозяину ты можешь, а я зато прибавлю к поцелую все свои перстни». Масара покачал головой. «Напрасно дама снимала кольца, браслеты, брошки, пряжки, а под конец даже жемчужное ожерелье. Пастух на все это и смотреть не хотел». Разгневанная дама села в карету и укатила. Дома она сказала мужу: «Но и упрямец же этот пастух!» Министр схватился за голову и застонал. «Да ты не беспокойся о своей голове», — сказала жена. «Еще не все потеряно. Ты должен знать по себе. Если я чего-нибудь захочу, будет по-моему». На следующее утро жена главного министра оделась в лохмотья и побежала на горное пастбище. «Горе мне, горе!» — начала она причитать, завидев пастуха. «Что с тобой, добрая женщина?» — участливо спросил Масара Правда. «Умирает мой единственный сын, мой белый цветочек. Доктор сказал, что ему нужно целый год пить утром и вечером парное молоко, а я так бедна, что могу давать ему в волю одну только воду». И она зарыдала еще громче. Тут сердце Масара Правда не выдержало. «Так и быть. Отдам я тебе королевскую любимицу, рыжую корову». «Спасибо тебе, пастух!» — воскликнула женщина. «Да послушай моего совета. Скажи королю...» «Ты не беспокойся», — отозвался пастух. «Я сам придумаю, что сказать королю». Вернувшись домой, жена министра объявила мужу: «Дело сделано. Твоя голова теперь крепко сидит на плечах. А вот за голову глупца-пастуха никто не даст и сольдо». «Самая умная голова у тебя, дорогая женушка. Ей бы и быть министерской головой», — сказал главный министр, целуя жену. «Сейчас я сведу корову во дворец и посмотрим, что завтра скажет королю пастух». А тем временем Масара Правда сидел на камне и думал, что он скажет завтра королю. Он взял пастуший посох, воткнул в землю, накинул на него плащ, а сверху нахлобучил свою войлочную шляпу. Потом он отвесил посоху низкий поклон. «Здорово, ваше величество!» — сказал он посоху. «Здорово, Масара Правда!» — ответил он за короля. «Как поживает моя козочка?» «Свежа, как розочка». «Ну, а мой ягненок?» «Резвится, как ребенок». «Расскажи скорее про барашка». «Барашек цветет, как ромашка». «А моя любимая корова?» «Корова? Корова, скажу уж вам, ваше королевское величество». «Корова упала. Упала, — говорю, — корова с высокого обрыва. Нет, не то. Масара, правда, выдернул из земли посох и воткнул его в другое место. Потом отошел на 3 шага и начал все сначала. Здорово, ваше королевское величество! Пока речь не дошла до коровы, все выходило гладко. Но только пастух спросил сам себя королевским голосом: «А моя любимая корова?» — как язык его начал заплетаться. «Волки! И съели волки!» Нет, опять не то. Он снова взял посох и воткнул его в 3-е место. Но и это не помогло. Слова не ложились ни так, ни сяк. В конце концов Масара, правда, сорвал с посоха плащ, завернулся в него поплотнее и улегся спать. А когда Масара открыл глаза, уже наступило субботнее утро, и пора было отправляться к королю. Шел он быстро, но к полудню еще не добрался и до половины дороги. И все из-за того, что перед каждым деревом он останавливался, отвешивал поклон и заговаривал с королем. Но из разговора ничего не выходило, и Масара отправлялся к следующему дереву. И вдруг у 20-го дерева пастух придумал замечательный ответ. Он сразу повеселел и так побежал с горы, что камешки, которые он задевал ногами, не успевали его догонять. Между тем король, окруженный придворными, давно уже поджидал пастуха. Вот Масара, правда, вошел во дворец, снял войлочную шляпу, поклонился и сказал: «Здорово, ваше королевское величество!» «Здорово, Масара, правда. Как поживает моя козочка?» «Свежа, как розочка. Ну, а мой ягненок? Резвится, как ребенок. Расскажи скорее про барашка». «Барашек цветет, как ромашка». «А моя любимая корова?» — спросил король и подмигнул главному министру. Тот пастух и сказал то, что придумал дорогой. «Эх, ваше королевское величество! Нет у вас больше коровы. Казните меня или милуйте. А только я ее отдал одной женщине. Выслушал я бедняжку, да и рассудил, что ей корова нужнее, чем вам. И это чистая правда». Король захлопал в ладоши, а за ним и все придворные. Не хлопал один главный министр, ведь он проиграл свою собственную голову, а этому радоваться трудно. Король все рассказал пастуху и под конец добавил: «За то, что ты не побоялся королевского гнева, можешь просить королевскую награду». «А что ж», — ответил Масара, — «и попрошу». «Оставь голову главного министра на месте, на его плечах». «Придется оставить, раз я тебе обещал», — отвечал король. «Но растолкуй мне, почему ты просишь за него?» «Очень просто», — сказал пастух. «Вот уж сколько лет меня прозывают Масара правдой. Однако правду легко говорить, если врать не нужно. Так я и не знал, справедливо это прозвище или нет. А теперь спасибо твоему главному министру. Я твердо знаю, что я и вправду Масара правда».